Но, кажется, толпа. Все смотрят на меня. «Папочка!» — протягивает руку Галчонок, улыбается глазенками, хлопает. «Папочка, не бойся, эти дяди и тети на тебя не смотрят, пойдем!» Стараюсь не реагировать, даже не смотреть на нее. Игры разума. Как же надо было себя довести, чтобы сейчас чувствовать разъедающую вину? Не могу видеть, как она непонимающе обиженно смотрит, цепляется за штанину. Доченька, моя доченька. Нет, не так образ моей дочери, мой собственный делирий, в котором я утопаю с головой. Пап, почему ты со мной не разговариваешь? Ну, пап! Макаров, голос Афанасьева. Как же сейчас я ему рад. Мы не раз с Люськой обсуждали, что я не могу с ней разговаривать, когда кто-то рядом. Сейчас это играет на руку, оправдывая мое молчание. Неужели я хочу, чтобы дочка исчезла? Неужели я действительно этого хочу? Даже и не знаю, что лучше. Видеть ее в своей палате каждый день, слышать ее смех или закрыться, выздороветь, отпустить и жить дальше, как сделала Аленка. «Давай на ты», — предлагает он, и я киваю. «Садись в машину, мы едем в парк». «Сначала пиццерия», — задираю я. Следователь усмехается, играть по моим правилам в его планы явно не входит. «Принимаю вызов. Глянем еще, кто кого». «Скажешь что-то дельное, будет тебе солями. Нет? Больничную баланду поешь. Да, и еще. Классный свитер, состерни при возможности. Психам мыло положено?» «Жену твою попрошу, она у нас как раз горшки чистит, не остаюсь в долгу я». «Неприязнь?» «Нет, так, метим территорию. Думаю, нам долго предстоит друг друга терпеть». «Трогай, шериф, давно не ел сочной пиццы». «Тьфу, американщина», — отплевывается следователь, заводя авто. «По пробкам добираться не быстро, машина еще та колымага. Но, признаю, за чертовы 5 лет, проведенные в заперти, вдыхать амбре выхлопных газов с примесью жирного фастфуда — тот еще кайф». Роман филигранно паркует свой драндулет возле желтой ленты, жестом давая понять, что мне лучше остаться здесь. «Отлично, слишком много народу. Мне не по себе». Осматриваюсь, на глаза попадается брюнетка. «Значит, она тоже здесь. Признаться, я ждал встречи с ней». Одергиваю себя, не об этом сейчас должен думать. Удается переключиться. Точно тот самый парк из моего сна. Да, я был здесь раньше, но горки не было, как и качелей. В голове не укладывается, откуда я мог знать. Если предположить, что разум делает аналитические выводы из собранной информации, с цветом угадать непросто. Темно-березовые, нарисованные улитки на горке выбивают из колеи. Область видимого света лежит в интервале от 380 до 740 нанометров. Человеческий глаз способен различать разницу в длинах волн порядка 20 нанометров. Следовательно, количество воспринимаемых человеком цветов примерно равно около 17 миллионов оттенков. Шанс угадать 1 к 17 миллионам. «Пап, песочница!» — указывает дочка. «Именно здесь я видел Нику. Выхожу, как одурманенный, ломясь за ограждение». «Вам сюда нельзя», — останавливает полицейский. Молоденький еще пацан с такой наглостью не сталкивался, но погоны лейтенанта, успел выслужиться. «Шурик, пропусти, он со мной», — разруливает следак, подзывая рукой. «Здесь нашли курточку одной из девочек». «А кукла? Ее тоже нашли?» — моментально спрашиваю я. Роман кивает. «Она была разбита?» «Фарфоровая голова, она должна быть разбита». «Откуда?» — удивляется он, но я уже не слушаю, подходя к песочнице. «Мы были здесь с женой и дочерью за пару дней до того, как Люську похитили. Еще 5 лет назад я понял, что эти твари вначале выслеживают своих жертв. Выбирают не случайных детей. Возможно, именно здесь Дианеи приметили моего Галчонка. Как я мог быть так слеп?» Я не понял, не заметил, не смог. Моя вина. Тогда, чтобы осознать, с кем имею дело, мне понадобилось слишком много времени. Но сейчас я знаю врага и не имею права на ошибку. «Пап!» — зовет дочка. «Не сейчас», — машинально отвечаю я. «Вот же черт, не лучшее начало, на меня и так все косятся. Не хватало еще с воздухом вести диалог. «Папа!» — настаивает Люська, пальцем указывая на осколок фарфора, втоптанный в землю. «Гензель и Гретель!» Подсказка. «Мой разум не так плох». «Умница!» — улыбаюсь я, поворачиваясь к следователю. «Пряничный домик! Няня читала девочкам эту сказку!» «Что?» — не понял Роман. «Пряничный домик, братья Гримм! Хлебная крошка! Они нашли дорогу по хлебным крошкам! Умные девочки! Они оставили подсказки!» «О чем он?» — спрашивает брюнетка. Следователь молчит, растерян, пытается сложить 2 + 2. «Фарфор — это от куклы! Нужно искать хлебные крошки!» — тараторю, почти задыхаясь. Слова умалишенного, бред, согласен, но они не понимают, слишком глупы, чтобы мыслить шире. С доком было проще. Придется заново учиться разговаривать с узколобыми людьми. Поднимаю с земли осколок, протягиваю им. Кукла разбилась, когда их схватили. Девочки использовали осколки, как хлебные крошки. По ним можно найти, куда их повели. Пакет. Афанасьев забирает осколок, сравнивает с фотографиями. Цвет подходит. В этом может быть смысл, точнее скажет экспертиза. Больше руками ничего не трогать. Сует мне перчатки. Значит, доволен. Похоже, моя прогулка на воле затягивается на неопределенный срок. Организовать цепь. Ищем что-то подобное, показывая улику рядовым, поясняет он. Смотрим внимательно, на местах расставляем флажки и не затопчите все окончательно, олухи. «А он может быть полезен», — улыбнулась брюнетка. «Дьявол, как же красиво! Особенно шея с пульсирующей венкой, от которой не получается отвести взгляд. Не радуйся, Макаров, эти крупицы могут не иметь с делом ничего общего», — раздраженно бросает следак. «Работаем, чего встали?» Глава 5. Солями. Стемнело, хоть глаз выколи. Поисковики битый час флажки расставляют, толку нет, на месте топчутся. Продолжать в кромешной темноте с фонариками в руках — мазохизм или садизм? Тут как расставить приоритеты? Еще и дождь моросящий выматывает. В палате сейчас тепло, ужин уже подали. А есть хочется, живот урчит. И зачем мне все это? Я не знаю этих девочек, они мне никто. Да и работа полицейским с детства в топ-профессии моего будущего и близко не входила. Что в ней хорошего? Копаешься день за днем в чужой грязи, пока эта грязь тебя самого с головой не поглотит. Бонусом можно геройство приплести, желание спасать, помогать. Но насколько это так? Природа человека иная. Поспорить готов, что на выбор 2/3 всех этих людей повлияло естественное желание превосходства.